Урок 6. Пример 5. Устанавливаем ритуалы концентрации. В наших жизнях множество ежедневных ритуалов. Земля стабильно вращается вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. Животные живут рутинно, как и люди, пусть многие и не осознают ритуалы своей повседневности. Но ритуалы, тщательно созданные и сознательно встроенные в жизнь ради достижения конкретных целей, всегда были настоящим спасательным кругом мудрецов. Прожив десятилетия в индуистском монастыре, я смирился с рутиной. Ее способность влиять на жизни невероятна. Что может быть лучше для закрепления практики концентрации в жизни, чем ежедневно повторяющиеся ритуалы? Теперь, когда я уже поделился с вами, как лучше всего встраивать практику концентрации в вашу жизнь, используя безусловные повторяющиеся события обычного дня, давайте разберем, как лучше всего это воплотить. Для начала запишите 5 безусловных повторяющихся событий вашего обычного дня, которые можно будет использовать для практики концентрации. В предыдущем уроке я привел несколько примеров. Можете использовать их или придумать свои. Важно, чтобы эти события действительно были безусловными и повторяющимися в течение вашего дня. Пронумеруйте их от 1 до 5 в порядке, в котором вы хотите их использовать. Возьмите первое событие и используйте его на протяжении месяца, пока не думайте об остальных 4. Допустим, в качестве первой возможности вы выбрали уделять своему супругу или супруге безраздельное внимание, когда вы общаетесь. На протяжении дня, когда бы вы ни говорили, старательно уделяйте ему или ей все свое внимание. Если сознание соскальзывает, силой воли возвращайте его назад. Используйте силу концентрации, чтобы удерживать сознание на месте. И так без устали. Это единственная часть дня, когда я прошу вас сознательно сосредоточиться. И вот почему. Представьте, что я регулярно хожу в спортзал и жму от груди 9 килограммов. Через 3 недели тренировок стоит поднять вес до 10 килограммов или до 45. Я не специалист в сфере спорта, но готов предположить, что лучше начать с 10 килограммов. Мышцы стоит развивать постепенно. Разум ничем не отличается. Воспринимайте его как мускулы, которые вы хотите развить. И как и с жимом лежа, используйте постепенный подход. Если вы попробуете сразу встроить практику концентрации в целый день, скорее всего, у вас не получится. Постоянные неудачи лишь расстроят вас. И в итоге вы, вероятно, вообще бросите практику. Если после месяца или даже больше, при необходимости, когда вы уделяли супругу или супруге безраздельное внимание, вы поймете, что у вас уже хорошо получается, тогда можно добавить другой вариант в свои ежедневные упражнения. Проверьте составленный список и возьмите оттуда второе дело, внедряя в него концентрацию. Точно так же, как и в спортзале, где мы добавляем вес по чуть-чуть и занимаемся с новым весом некоторое время. Если второй пункт списка – уделять безраздельное внимание дочери, то у меня уже 2 возможности практиковать концентрацию в течение дня. Когда я говорю с супругой и когда я говорю с дочерью. Теперь это моя ежедневная рутина практики. И именно в эти моменты дня я старательно пытаюсь сосредоточиться. Остальные варианты я пока не трогаю. Я работаю с первыми 2 пунктами, пока не пойму, что у меня уже хорошо получается – уделять супруге и дочери свое безраздельное внимание. Теперь у меня может уйти несколько месяцев, пока я не буду уверен, что хорошо справляюсь с обеими задачами. Скажем, на это уйдет 5 месяцев. Только тогда пора добавить еще вес на штангу, то есть добавить 3-й пункт списка в повседневные ритуалы. Дальше я продолжаю в таком духе, пока не использую все 5 пунктов своего списка. В этот момент вы поймете, что начинаете осознанно сосредоточиваться и во время других занятий на протяжении дня. Знайте, что вместе с тем, как вы используете все больше возможностей из списка за день, вы увеличиваете количество времени, уделяемого практикам концентрации. Вскоре вы можете заметить, что практикуете концентрацию по 5, 6 или даже больше часов в день и почти стали профессиональным концентратором. Со временем вы обнаружите, что вам совсем не сложно сосредоточиться, Ведь вы заложили паттерн для своего подсознательного, установили привычку направлять сознание на один объект за раз. Я хочу, чтобы вы вынесли из этого основную мысль. Для того, чтобы научиться чему-то, лучше всего приступать к этому постепенно. Любая обезьяна способна измениться на день или месяц. Но умение поддерживать изменения месяц за месяцем, год за годом – священный грааль саморазвития. Придерживаясь постепенного подхода, мы выбираем подход, который способствует поддержанию перемен. Многие люди хотят моментально перескочить от 0 до 100. Они забывают, что между этими числами еще 99 чисел, которые надо преодолеть. Срезать нельзя. Никаких хитростей. Если бег не является вашим ритуалом, не стоит ожидать, что завтра вы пробежите марафон. Надо постепенно стремиться к цели, которую мы хотим достичь. Важно помнить, что если вам 40 лет и вы никогда не учились сосредоточиваться и практиковать концентрацию, не стоит ожидать, что вы прочитаете одну книжку на эту тему и сразу станете сосредоточенным человеком, всего лишь прочитав книгу. Вы 40 лет упражнялись в другом поведении, и сейчас вам надо переучиваться. На это уходит время и силы. Нужно создавать новые паттерны. Возведение красивого сооружения занимает время. И это же касается и разума. У вас уйдут недели, месяцы или даже годы, чтобы добиться значительных результатов. Но, как говорил гуру Дев, польза с лихвой окупит затраченные усилия. Будьте терпеливы и сострадательны по отношению к себе на этом пути. Вы множество раз будете запинаться, падать и набивать шишки. С любовью помогайте себе подняться и идите дальше. Переслушайте урок «Сила в малом». Сосредоточившись на одном варианте, вы делаете небольшие шаги. Их можно сделать, их можно достичь. Никакого давления. Не надо недооценивать силу небольших шагов. Отслеживание прогресса. Нельзя совершенствовать то, что вы не отслеживаете. Рейджи Томас, основатель SEO-компании Sprinklr, дорогой друг и наставник. Ранее я часто говорил, хорошо получается уделять внимание. Давайте определим, что значит хорошо. Как понять, что вы хорошо справляетесь, и как понять, что вам удается совершенствоваться в этом деле? Лучший и самый честный способ – это отслеживать свой прогресс. В этой идее нет ничего нового, и, вероятно, уже веками это часть рутины многих людей. Но с ней познакомил меня мой гуру. Когда я учился, будучи послушником в его монастыре, он заставлял меня отслеживать, как я справляюсь с садханами, духовными практиками. Это простой, но крайне эффективный процесс самостоятельной оценки. Каждый вечер, возвращаясь в свою скромную келью, примерно 3×3 метра, аскетического бетона рядом с ручьем под баньяновым деревом, несколько минут я уделял оценке всех ритуалов этого дня. У меня был листок с табличкой на 31 колонку, одна колонка на день и по ряду на каждый ритуал. На этом листке при свете простой масляной лампы на полу я оценивал, насколько хорошо справлялся с каждым из ритуалов. Закончив оценку, я складывал лист и прятал его между парой религиозных книг, которые лежали рядом с моим футоном на полу. И так каждый вечер. В конце месяца я оставлял этот листок на столе моего гуру в его кабинете. Однажды, когда я пришел сдать листок, я увидел, что он сидит за столом, так что вручил лист лично. Я думал, он посмотрит на мои результаты, но он взял этот лист, открыл ящик стола и сложил лист в папку. Многие его уроки передавались без слов. Зачастую при помощи своей способности сосредоточиваться, он посылал мне четкое интуитивное сообщение. Согласно природе интуитивного сообщения, оно всегда приходит четко и ясно, вспышкой озарения. Пусть словами и придется его описывать достаточно долго. В этот раз сообщение заключалось в следующем. «Ты делаешь это для себя, а не для меня». В тот момент я понял, что для него вовсе не важно, что я напишу на листе. Смысл упражнения в том, чтобы я сам следил за тем, есть ли прогресс в моих практиках. Так как это самостоятельная оценка, я мог бы соврать и нарисовать себе высший балл. Но ничего полезного это бы мне не принесло. На самом деле, единственный человек, которому нужно это упражнение, я сам. Так я оценивал свой подход ко всем ритуалам максимально честно. и именно благодаря этому видел, есть ли прогресс. Так как я только что отучился на инженера, мой разум, привыкший целеустремленно и структурированно анализировать любую проблему, намечая шаги и задачи, был только рад такому подходу к духовному развитию. Это одна из причин, почему меня так тянуло к гуру. Он был практичным и методичным. Именно таким я всегда хотел видеть духовного учителя, человека, который способен учить на личном опыте, но при этом может показать мне пошаговый и практичный путь к четко поставленной цели. Одно из ключевых его посланий монахам – полагайтесь сами на себя. Он говорил: «Не полагайтесь на меня, ведь когда меня не будет, вы упадете». Легко стать зависимыми от своих наставников, тех, кто ведет нас и помогает нам. Легко превратить их в костыль, а не в поддержку. Многие проводники злоупотребляют таким положением дел. Стоит сказать, что это отличная бизнес-модель, ведь ученики будут возвращаться снова и снова. Бесконечный источник прибыли. Кто будет против? Однако я предпочитаю подход своего гуру. Помочь человеку обрисовать цель и путь к ней, вооружить его нужными инструментами и практиками для ее достижения. Его подход бескорыстен. Именно так я понял, что он искренне заботится о моем развитии. Но как понять, есть ли прогресс? Дорожные указатели. Мой гуру научил меня распознавать дорожные указатели прогресса. Именно они наделили меня уверенностью, что мои старания окупаются. Если я еду из Сан-Франциско в Сан-Диего и вижу дорожный указатель 250 миль до Сан-Диего, я знаю, что еду в нужную сторону. Если через 2 часа я вижу указатель 150 миль до Сан-Диего, я знаю, что достиг прогресса. Я могу оценить, насколько хорошо я стараюсь, и данные моей самостоятельной оценки подскажут, есть ли прогресс. Но главный показатель прогресса – то, как перемены в поведении влияют на мою жизнь. Если я буду старательно прибегать к ритуалам концентрации каждый день, я замечу, что количество случаев, когда мое сознание перескакивает на что-то другое во время диалога с супругой, со временем становится меньше. В самом начале практики я могу заметить, как мое сознание соскальзывает по 5 раз за 10-минутный разговор. Через месяц после тщательной работы с сознанием, когда я раз за разом нежно возвращаю его назад, я начну замечать, что оно ни разу не ускользнуло за 10 минут. Очевидный показатель прогресса. У этого есть свои последствия. Человек, с которым я общаюсь, чувствует мое присутствие и из-за этого чувствует себя ценным, нужным и любимым. Чем лучше умение сосредоточиваться, тем глубже я взаимодействую с близкими людьми. Я могу находиться в настоящем, так как я могу сосредоточиваться. Я могу внимательнее слушать, так как мне лучше удается концентрироваться. Каждое взаимодействие приносит мне больше, ведь я по-настоящему присутствую в каждом из моментов, из которых складывается это переживание. 5-минутный разговор с дочерью – это целых 300 секунд этого опыта, из которых я не упускаю ни одной. Результат – это полноценная жизнь. А моя дочь точно знает, что когда папа с ней, он по-настоящему рядом. Как можно лучше выразить свою любовь к человеку? Когда со мной говорит моя команда или мои клиенты, я могу быть абсолютно сосредоточен, а значит, по-настоящему присутствовать. Я слышу, что они говорят. Я остаюсь наблюдательным, ведь концентрация приводит и к наблюдательности. Я замечаю невысказанное. Могу поддержать их так, как они, может, и не просили. Это одно из преимуществ сосредоточенности. Подробнее мы поговорим о них в следующих главах. Ведем счет. В приложении к этой книге есть страница с таблицей, которую можно использовать для отслеживания того, насколько хорошо вы справляетесь с ритуалами концентрации. Ради краткости я выделил лишь 14 колонок, чего хватит на 2 недели. Там 5 рядов, где вы можете отметить 5 занятий из своего списка. В верхнем ряду запишите первый пункт из списка – занятия, которые вы хотите связать с практикой концентрации. В рядах ниже можете вписать другие, хотя я рекомендую вам приступить к ним позже, как я уже говорил. Каждый день вы можете дать себе оценку – 0, 1, 2 или 3. Вот что значат эти цифры. 3. Я отлично справился с этим ритуалом. 2. Я неплохо справился с этим ритуалом. 1. Я не особо старался выполнить этот ритуал. 0. Я не выполнил этот ритуал. НД. Я не смог выполнить этот ритуал в связи с обстоятельствами, не поддающимися контролю. В конце месяца подсчитайте результаты. За 31 день можно набрать максимум 93 балла. Исходя из этого, вы можете рассчитать свой прогресс в процентах. Через полгода после начала можно будет сравнить эти цифры и увидеть, есть ли прогресс, опираясь на самостоятельную оценку. Но помните, что лучший показатель прогресса – перемены в вашем поведении. Кроме того, я оцифровал этот процесс в своем приложении «Дандапани», которое доступно в App Store и Play Store. Там есть раздел «Ритуалы», при помощи которого можно отслеживать прогресс. Каждый день вам предлагается ввести самостоятельно данную оценку, и приложение рассчитывает ваши результаты. Ритуалы помогают вам научиться управлять сознанием, а также развить концентрацию и силу воли.